Глава 4. Конечной точкой нашего маршрута оказался рабочий кабинет князя. Просторный, со всеми положенными шкафами и стеллажами для книг, он внушал уважение к хозяину. Пространство освещали три больших стрельчатых окна, которые при желании можно было наглухо занавесить плотными темно-зелеными портьерами. В той же стороне находилась зона для отдыха с мягкими диванами и ковром, который цветом напоминал лужайку в достопамятном саду. Князь еще в приемной отдал секретарю приказ вызвать распорядителя, главного дворецкого и мою горничную. А как только мы переступили порог кабинета, он направился к огромному столу, у которого имелась не только рабочая зона со всеми необходимыми принадлежностями, но и удлиненная часть для проведения собраний с десятком посетителей. «Садись», — указал дракон на один из мягких стульев, сам же расположился в массивном, обтянутом темной кожей кресле. Спорить, естественно, не стала. Пристроила свою вазу на переговорную часть стола и с радостью опустилась на предложенное место. Ноги немного гудели и тихо просили для полного комфорта скинуть с них туфли. Я, оказывается, не слабо устала, поспешая за размашистым мужским шагом. Но от низменных желаний удержалась. Неприлично же. «Воды?» — неожиданно поинтересовался князь. «Что?» — я одарила его удивленным взглядом. Вдруг послышалось. «Выглядишь взволнованно. Может, воды?» — пояснил его светлость. Стало неловко под выжидательным мужским взглядом. «Нет, спасибо». С натянутой улыбкой отказалась я и нервно поправила волосы. Внезапная проницательность и забота со стороны туманного дракона выбила из колеи. Я несколько смущенно отвела взгляд и сделала вид, что меня заботит исключительно узор дерева на столешнице. Еще бы мысли в голове отключились. Но нет. Ему же должно быть все равно на мое состояние. Должно. Так в чем подвох? Еще и предстоящее разбирательство стало откровенно напрягать. Ощущение, что я невольно подставила Камиллу, неприятно скребло по черепной коробке маленькими коготочками. «И все же выпей». Твердо прозвучало совсем близко от меня, а перед глазами появился стакан с водой. «А?» Едва заметно вздрогнув, я обернулась. Князь возвышался надо мной неприступной скалой. Пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть его лицо. Дракон едва заметно довольно прищурился, а по его губам скользнула неясная улыбка. «Вода», — проговорил он и придвинул стакан ближе ко мне. «Тебе она явно требуется». От близкого присутствия и тихого голоса над головой вдруг стало не по себе. Вот и поспешила взять предложенное. «Спасибо», — негромко отозвалась я. Так мы и замерли. Он, стоя рядом и пытливо глядя на меня с высоты своего роста, и я, сидя на стуле, уставившись в бокал с водой и мечтая о вентиляторе, который остудит от чего-то невероятно сильно пылающие щеки. Пытка неловкостью. Не иначе. И скрыться от нее не получалось. Рефлекторно сделала большой глоток. Влажная прохлада смыла неприятные ощущения в горле и вернула пошатнувшееся равновесие в норму, а здравые мысли обратно в голову. «Камиллу теперь накажут?» Не поднимая глаз, быстро спросила я. «Зависит от причины ее отсутствия», — безразлично отозвался князь. В душе вина перекатилась тяжелыми булыжниками, толкая к действиям. «А...» Протянула я, но тут же прикусила свой чересчур острый в последнее время язык и выдала обреченное. «Ясно». Правда, смолчать все равно не получилось. «А это обязательно?» С отчаянной надеждой выдала я и все же подняла на мужчину взгляд. И внезапно попала в плен его необычных туманных глаз. Чуть вытянутый черный зрачок пульсировал, то и дело норовя превратиться в узкую вертикаль. Настолько это было завораживающе, что оторваться и отвернуться казалось просто невозможно. А еще сознание снова отметило, что стоявший передо мной невероятно красив. В очередной раз залюбовалась им как картинкой. Бывают же такие. «Что?» — глухо переспросил князь. «Что?» — так же тихо выдохнула я, правда, тут же встрепенулась, возвращаясь в реальность, и быстро добавила. «Наказание обязательно?» И поспешила сделать еще один живительный глоток. Мне сейчас крайне требовалась прохлада. Вышла неловко, едва не облилась, но пара капель все равно успели сорваться с губ. «Обязательно». Едва слышно, то ли мне, то ли своим мыслям ответил Эритар и, продолжая прожигать меня своими нереальными глазами, потянулся рукой. Я замерла, не в силах ни предотвратить намеченное прикосновение, ни отодвинуться. Сердце взволнованно заколотилось, сбивая дыхание, все мысли в панике разбежались. Сделав над собой титаническое усилие, я открыла рот для еще одного вопроса просьбы, но раздавшийся стук в дверь заставил вздрогнуть и клацнуть зубами. «Войдите». Втянув шумно воздух и отступив от меня на шаг, приказал князь. Я же спешно утерла подбородок тыльной стороной запястья и проверила платье на наличие мокрых пятен. К счастью, таковых не оказалось, и вошедшего распорядителя я встретила широкой улыбкой. А вот старый дракон моей радости не разделял. При виде меня нахмурился сильнее прежнего и без приветствий спросил. «Что случилось?» «Это я пытаюсь выяснить, что случилось», — отчеканил князь. «Почему одна из моих невест голыми руками копает землю в саду?» Эдельвирс одарил меня удивленным взглядом. Я не удержалась и помахала ему рукой, мол, «Да, это я, такая оригинальная». «А у нее вы спрашивали?» Осторожно поинтересовался распорядитель и с уверенностью знатока добавил. «Она умеет говорить». «Вот ведь дракон винторогий». И как я только промолчала, сама не знаю. Но зубы в улыбке сцепила с такой силой, что те даже скрежетнули. «Я в курсе, Эдельвирс. И мне сейчас не до вашего тонкого юмора». От холода, прозвучавшего в голосе князя, захотелось поежиться, как от настоящего мороза. И, судя по вновь помрачневшему лицу старика, его тоже проняло. «Понимаю, ваша светлость. С поклоном и максимально нейтрально», — сказал Эдельвирс. «Я проведу более тщательную беседу об этикете с уважаемой иномерянкой Маргаритой и донесу до нее, что для грязной, неподобающей ее статусу работы, есть прислуга». «Надо взять у старикашки пару уроков, как невзначай, смешать собеседника с грязью», — мысленно фыркнула я и мстительно добавила. «И смешать его с ней в ответ». Пока же я могла лишь возмущенно оправдаться и уже открыла для этого рот, но под строгим взглядом Эрритара буквально заставила себя проглотить все заготовленные слова и сама себе напомнила «молчание золота». «Не сотрясайте в пустой воздух, Эдельвирс». Все так же леденяще проговорил князь, вернув свое внимание распорядителю. «Я давал четкие указания по выделению отдельной прислуги для невест. Они были донесены до дворецкого и его подчиненных?» «Несомненно», — кивнул распорядитель. «Даже был нанят дополнительный персонал и проведен полный инструктаж, о котором мне предоставлена отчетность». «Значит, не все отнеслись к своей работе должным образом», — отчеканил Эрритар, и направился к своему креслу. «Садитесь. Будем вместе разбираться, где цепочка передачи указаний дала сбой. Дворецкого и личную горничную иномерянки Маргариты я уже вызвал». Общепринятое здесь обращение ко мне песком осело на зубах. Хоть и произносилось оно с той же интонацией, что и слово «госпожа», но чего-то все равно было неприятным. Жаль, мне не оставалось ничего, кроме как привыкнуть. И улыбаться, черт побери, улыбаться. С последним становилось все труднее. Особенно, когда один мужчина хмур и строг, а севший напротив меня распорядитель вообще закаменел. Вот и я не стала себя насиловать и выдавливать вежливость. Постаралась создать максимально нейтральное выражение лица. Еще бы не нарастающее с каждой секундой, проведенной в молчании напряжение. Очередной стук в дверь заставил вздрогнуть и обернуться. После разрешения князя в дверном проеме появился подтянутый светловолосый мужчина средних лет в строгом сером камзоле, с правой стороны которого красовался вышитый серебряной и золотой нитью дракон в схематичных облаках. Узор был заключен в круг наподобие герба. «Дворецкий», — легко догадалась я. А вот за его плечом виднелась бледная Камилла. Сердце кольнуло жалостью к перепуганной девушке. Я до сих пор не верила, что она по собственной воле покинула мои покои, но наверняка все шишки на нее свалят. Так и вышло. По словам Дворецкого, девушка в момент вызова находилась в одной из кладовых. Веских причин для ее нахождения там у него, как и у самой Камиллы, не нашлось. «Мне нечего сказать в свое оправдание», — тихо произнесла она, когда вопрос переадресовали ей. «Это всецело моя вина. Не уследила за временем. Прошу рассчитать меня по собственному желанию». «Не верю», — резко проговорила я, не позволив никому вставить слово. «Иномерянка Маргарита, думаю, это неконструктивно. Зачем девушке врать нам?» С примиряющей улыбкой проговорил Эдельвирс. «Сильный ход. Ответа у меня не было. И в его поисках я обернулась к той, о ком шла речь. Не верила я в ее безалаберность. Уж больно сильно она дорожила полученным местом, чтобы не уследить за временем». Камилла комкала свой некогда идеальный передник. Ее кисти явственно дрожали, отчего движения получались дерганными и нервными. В глазах затравленно смотрящих в ответ я уловила немую мольбу и... надежду. Вот только что я могла сделать, если она сама мне не помогает? Увещевать толстокожего старого дракона — дело заранее провальное. А князь... Камилла сама попросила у него расчет. С чего бы ему вдаваться в подробности? И едва ли мое «я чувствую, что здесь что-то не так» будет являться достаточным мотивом для более тщательного разбирательства. «Вы же нам не врете?» Не дождавшись от меня ответа, Эдельвирс обратился напрямую к горничной. Та коротко мотнула головой и нервно дернула рукава в попытке натянуть их на кисти рук. Но узкие элементы одежды оказались непреклонны, еще и немного задрались выше. На фоне белого кружева манжеты, показавшаяся багровая полоса на светлой коже, выглядела как нечто неправильное и инородное. И до того, как мы расстались с горничной, ничего подобного на ее запястьях точно не было. А общались мы очень тесно, с учетом всех примерок платьев, макияжа и прически. «Это еще что такое?» — выдохнула я, нагло перебив собиравшегося вынести вердикт распорядителя, и под влиянием сиюминутного порыва поднялась. Подойдя к девушке, я взяла ее за руки и сдвинула рукава так, что повреждения на ее коже стали видны всем. Вот только Камилла моего энтузиазма не разделила. Она попыталась вырваться, и за себя бороться, похоже, не собиралась. А я не хотела другую горничную. Вряд ли среди прочих горничных была хоть одна искренне желающая мне победы. «Камилла!» — с угрозой протянула я. «Не топи себя и меня за компанию. Расскажи». «Это давление», — как бы между делом вклинился с замечанием Эдельвирс. «Предлагаю завершить это разбирательство». Девушка признала, что сама непозволительно задержалась и готова понести заслуженное наказание. «По-вашему, она сама себе руки перетягивала?» Не выдержала и вспылила я. «Еще днем этого не было. Вам, конечно, все равно, а мне нет. Это моя горничная, и свою работу она выполняла хорошо. И на правах особой королевской участницы отбора я требую, чтобы это дело рассмотрели тщательней. Оно и меня касается. Не удивлюсь, если кто-то из ваших драгоценных драконец решил мне так насолить. Очень, знаете, неприятно остаться без помощницы в ответственный момент». Эдельвирс недобро прищурился и подался вперед в намерении что-то сказать, но, повинуясь резкому жесту князя, промолчал. «Рассказывай», — потребовал его светлость у Камиллы. Та одарила меня затравленным взглядом. Я уверенно кивнула ей в знак поддержки. Девушка еще секунду внутренне металась в сомнениях, но в итоге, всхлипнув, жалостливо проговорила: «Они мне все равно жизни не дадут». «Имена». Не желая дальше размусоливать, снова надавил князь. «Эстер Лайм и Орди Бен», — тихо проговорила Камилла. «Доказательства», — подключился к допросу Эдельвирс. Камилла все же выставила обе руки вперед и закатала рукава, продемонстрировав всем следы от пут. «Только это и мое слово», — обреченно выдала она. «Я понимаю, что это ничтожно мало, чтобы обвинить уважаемых драконец, которые не первый год работают в штате вашей прислуги. И я не хочу никому доставлять неприятности, поэтому, пожалуйста, можно мне уволиться без выговора? Это все, о чем я прошу». И так обреченно прозвучали ее слова, что у меня сердце сжалось, а в душе сильнее закипела злость на этот драконий мирок, где они могут все, а другие должны только терпеть. И тот, кто имел возможность изменить ситуацию, сидел и молчал. Со всеми этими эмоциями я и обернулась к князю. Вот только пусть попробует ее уволить. Я не знаю, что сделаю, но точно что-нибудь придумаю. Уволить с позором. Холодно выдал он, глядя на дворецкого. Я едва не задохнулась от возмущения, но пока справлялась с перекрывшим кислород комом в горле, Эритар добавил. «Имена вам озвучили. Через полчаса этих двух переступивших нормы морали горничных не должно быть в замке. Остальным еще раз провести инструктаж о субординации на рабочем месте и рамках дозволенного. Понятно?» У меня камень с души свалился. Я едва не подпрыгнула от радости, что справедливость все-таки существует. Вместо этого стиснула Камилу в объятиях, как родную, заодно придержала ее от падения в счастливый обморок. Дворецкий тем временем склонился в поклоне. «Слушаюсь, ваша светлость», после чего, повинуясь короткому жесту князя, удалился из кабинета. «Эдельвирс, подключи к разъяснительной работе пару своих дознавателей. Для весомости». «А вы?» Эритар окинул улыбающуюся меня и ошарашенную Камилу нечитаемым взглядом. После устало вздохнул и закончил. «Пойдите и посадите уже несчастное семечко в нормальный горшок». «Обязательно». Широкой улыбкой отрапортовала я и отпустила встрепенувшуюся горничную. Та метнулась вперед, чтобы забрать мою вазу, и, исполнив идеальный поклон, быстро вернулась ко мне за плечо, словно спрятавшись. Видимо, все еще боялась, что строгий руководитель опомнится и выдаст расслабившейся подчиненной наказание. «Спасибо за помощь в решении моих проблем», — радостно выдала я и тоже постаралась правильно присесть, как того требует местный этикет. Вышло неестественно и неловко. Не привыкла я к такому. Но князя это, кажется, ничуть не расстроило, даже позабавило. Туманный дракон по-доброму усмехнулся краешком губ и коротко кивнул в знак принятия моей благодарности. «Надеюсь, больше подобных казусов не случится». Вместо прощания проговорил он и одарил нас строгим взглядом. «Еще бы пальцем пожурил», — мысленно хохотнула я. Настроение было просто замечательное, поэтому серьезно предупреждение не воспринималось. А вот Камила после всех стрессов все еще была на нужной волне. «Никогда, ваша светлость», — уверенно пообещала она. Я бы сильно поспорила, но все равно молча кивнула, поддержав горничную. Еще раз улыбнулась туманному дракону, поблагодарила и направилась на выход, уцепив за руку замешкавшуюся девушку. «Я точно не сплю», — пробормотала она, когда мы уже шли по коридору. «Могу ущипнуть», — хохотнула я. «Не надо», — тут же встрепенулась девушка и перехватила удобнее вазу. «Просто не верится, что князь... Я ведь не думала, что он такой... такой...» И столько восторга в ее голосе прозвучало, что я удивленно обернулась и внимательно присмотрелась к своей спутнице. Ну да, глаза блестят, на щеках румянец, а дыхание взволновано глубокое. «У него дюжина невест, смотри, не влюбись», — с нажимом напомнила я, чересчур восхитившейся девушке. Да и себе заодно. Положа руку на сердце, я сама недалеко отстала в эмоциональном плане от своей горничной. Не таким уж гадом оказался Эритар Туманный, отчего на губах невольно расцветала улыбка. Вот только пора было уже успокоиться. Это открытие совершенно не меняло сложившихся здесь устоев и правил. Да, сегодня нам удалось отстоять свои права, но завтра может появиться очередной доброжелатель, и снова придется доказывать, что ты не верблюд. Тот же распорядитель при случае с радостью выкинет нас за забор, как нашкодивших котят, или того хуже. Как-то не кстати снова вспомнилось видение из чаши. Я невольно передернула плечами от скользнувшего по ним иллюзорного мороза. «С Эдельвирсом надо быть предельно осторожной», — мысленно постановила я и невольно поджала губы. В кабинете князя надо было об этом помнить. А вот только от злости и возмущения я совершенно преступно упустила возможную опасность. Стоило сказать Эритару отдельное спасибо, что не дал распорядителю руководить разбирательством, и магии больше не подчинял. От последней мысли я нервно передернула плечами, и все очарование, справедливым правителем туманных драконов преобразовалась в горечь. Настроение окончательно скатилось в район плинтуса, а я со всей тщательностью потыкала себя носом в собственную несдержанность и глупость. Пора уже было браться за голову, иначе возрастала вероятность, что до конца отбора я просто не доживу. «Я не буду влюбляться в князя, честно-честно», — горячо заверила меня Камилла, по-своему расценив мое хмурое выражение лица. «И я не буду», — согласилась я с ней. «Но отбор никто не отменял, поэтому пойдем уже быстрее посадим семечко». Я сделала над собой усилие, улыбнулась и широким жестом предложила горничной стать моим провожатым. Та с готовностью солдата шагнула вперед, и мы устремились сначала к лестнице на верхние этажи, а затем и к выделенным мне покоям. «Надеюсь, оно не пропало», — проходя в свою гостиную, пробормотала я. После случившегося с Камиллой я уже была готова обнаружить и пропажу драгоценного семени, ведь совершенно не подумала, уходя, его спрятать или закрыть дверь на замок. Такими темпами можно смело предполагать, что у меня в итоге вырастет лопух. Я прямым ходом отправилась к комоду, на котором оставила свои перчатки, ухватила ту, что была завязана узлом, и с облегчением выдохнула. Из глубин текстильного изделия на ладонь вылетело заветное семечко. «Я сейчас принесу все необходимое», — пообещала Камилла и ушла вместе с моей вазой. Хотела напроситься с ней в сопровождение на всякий случай, но горничная оказалась куда шустрее. Когда я выглянула в коридор, ее и след простыл. Ничего не оставалось, как глубоко вдохнуть, надеяться на лучшее и ждать. Девушка отсутствовала уже минут пять, когда в дверь постучались. «Открыто!» — громко отозвалась я, думая, что вежливость проявила вернувшаяся Камилла. И снова отвесила себе мысленно подзатыльник, когда на пороге с поклоном появился мужчина. Я с подозрением уставилась на вошедшего слугу. Но нежданный гость в сером камзоле лишь на шаг переступил порог и с поклоном протянул в мою сторону конверт. «Его светлость приказал вручить лично вам», — отрапортовал посыльный. Помятуя об осторожности, подходить за посланием не стала. Махнула рукой на низкий журнальный столик и попросила: «Положите сюда, пожалуйста». Возражений не последовало. А после выполненного поручения слуга, как и положено, удалился по своим делам. Только когда за ним закрылась дверь, я дала волю любопытству. Конверт оказался из приятно шероховатой выбеленной бумаги. Его треугольные кончики удерживала серебристая сургучная печать с уже знакомым мне изображением дракона в облаках. Я прикоснулась к ней, чтобы сломать, и едва не отбросила от себя весь конверт, как ядовитую змею. По выпуклым ребрам изображения пробежали яркие искры, а в следующий миг раздался тихий треск сломавшейся затвердевшей смолы. Пришлось глубоко вдохнуть и выдохнуть, успокаивая встрепенувшееся в страхе сердце, и помянуть всю магию добрым словом. Только после этого я решилась открыть послание окончательно. Внутри с удивлением обнаружила сложенную в четверо карту и короткую записку, выведенную красивым размашистым почерком. «Надеюсь, это поможет вам найти свое любимое место на территории моего замка. Князь Эритар Туманный». Позаботился. Губы невольно растянулись в улыбке. Интересно, он хоть немного догадывался, насколько угадал с подарком? Я резко выдохнула, выгоняя из головы лишние мысли. Неважно, чем руководствовался князь. Главное, на плане замка и прилегающей территории были отмечены все основные залы, кабинеты и... место нашей сегодняшней неожиданной встречи. И вот пойди пойми, для чего он это сделал? Очередной стук в дверь вынудил отложить изучение плана местности, быстро сложить драгоценный дар и спрятать в карман среди складок юбки. Туда же отправились и все мои мысли, с ним связанные. На этот раз порог моей комнаты переступила Камилла. Она продемонстрировала мне горшок из глины, покрытый белой глазурью, и доверху заполненный черной, как ночь, землей. Размером он оказался куда меньше ранее выбранной мной вазы и заметно удобнее. «А если цветок будет большой, поинтересовалась я, делая маленькую лунку по указке, более сведущей в садоводческих делах Камиллы. «Схожу за другим и пересадим методом перевалки», — уверенно ответила она, подождала, когда я прикопаю своего нового питомца, и протянула стакан с водой. «Лейте аккуратно по кругу, чтобы семя не сдвинуло потоком воды». Я честно очень старалась все сделать правильно. Слишком трудно нам досталось выполнение этого задания, чтобы бездарно завалить его своей криворукостью. Нет уж, если нам и светит с цветочком провал, то точно более оригинальный, чем неудачная посадка. В итоге я справилась. Установила горшок на подоконник и снова оказалась в плену своей деятельной помощницы, которая вспомнила об отсутствии у меня маникюра. Провозились мы с ней до глубокого вечера. Я настолько устала, что едва в кресле не уснула, пока Камилла покрывала мои, выведенные в идеал ногти, каким-то местным аналогом лака, нейтрального, нежно-жемчужного оттенка. Поэтому, отказавшись от ужина, я лишь приняла помощь в расстегивании платья и, наконец-то, добралась до кровати. Та приняла меня в свои мягкие объятия и моментально убаюкала.